Пророк так давно вел двойную игру, что катастрофа рано или поздно была неизбежной. И, видимо, этот миг настал. С минуты на минуту должен был явиться Каленберг, который только что позвонил по телефону вне себя от бешенства и потребовал немедленной встречи таким тоном, будто собирался раз и навсегда свести счеты. Пророк его понимал, тем более что и в собственном поведении чувствовал какое-то отсутствие логики, будто по своей воле совершал поступки, несовместные с понятием справедливости и чести. С одной стороны, он с легкостью предавал Каленберга ради Сатрополоса, с другой же принимал без каких-либо колебаний огромные суммы, которые платил ему Каленберг за добрую и верную службу. Странно. Однако пророк вовсе не выглядел человеком, способным на такую двойную игру. Да и был он, к великому своему сожалению, весьма обыденного склада, 60-летним стариком, чуть ли не полностью облысевшим, со склонностью к созерцательному безделью, с живейшим интересом к Спинозе, его этику он с восторгом читал и перечитывал, с неодолимой страстью к деньгам, охватившей его на старости лет, и страшным недоверием к собственной профессии и ясновидению. И ведь не то, чтобы он не принимал ее всерьез, наоборот. К великому его изумлению нередко случалось, что жизнь подтверждала его предсказания, и это пристранное нарушение законов логики и разума, в которые он свято верил, вызывало у него тайное смятение. Будучи скептиком по природе, а также благодаря приобретенным знаниям, он не мог согласиться с тем, что человеческая мысль может вмешаться в естественный ход событий, или что человеческий мозг в состоянии предвидеть, когда произойдет то или иное событие. Когда нечто подобное произошло с ним впервые, он объяснил это случайностью. Второй раз счел совпадением, а в третий упрятал в чемодан весь свой арсенал предсказателя, гадальные карты, стеклянный шар и всяческие изображения, и пришел к отчаянному решению никогда больше не строить из себя ученика-чародея, дабы не лишиться того, что составляло истинный смысл его жизни – интеллектуального покоя. Все это произошло вскоре после войны. Времена были трудными, а пребывание его в Париже опасным вследствие его чрезмерного и откровенного восхищения ударной силой нацистских войск. В те дни он собирался стать писателем, верил в свой талант, носил готовый костюм из магазина «Бель Жардиньер» довоенной давности и питался день за днем селедкой, разогретой на спиртовке в убогом логове на улице Шато-де-Рантье, где с превеликим трудом нашел себе жилье, временное, как он надеялся. Чтобы одним махом с блеском взойти на литературный небосклон, он решил сотворить некую фреску, вмещающую в себя и эротическое меньшинство, и тех, кто стоит за гранью любовных странностей, словом, все, что можно сказать о людях с трудной сексуальной судьбой, которые обречены утолять свои страсти, переодеваясь в одежду другого пола, бичуя или подвергаясь бичеванию, питаясь странными предметами, коих требует извращенный вкус, но отвергает желудок, словом, написать такую книгу, не менее чем в 1000 страниц, чтобы после нее никто не мог бы даже коснуться этой темы под страхом немедленного обвинения в плагиате. Некий начинающий издатель, тощий и вдохновенный, хвалившийся, будто является учеником Гурджиева, согласился потратить на это известную талику из приданого супруги, вдовы какого-то польского графа, чей титул был, по всей вероятности, липовым, но миллионы подлинными. И так издатель этот взял на себя финансовую поддержку еще по-младенчески лепещущего, но все же грандиозного предприятия. К сожалению, работы по практическому ознакомлению с предметом, выполненные начинающим литератором между площадями Бланш и Пигаль, оказались весьма разорительными. Примечание. Площади Парижа, Бланш и Пигаль, где находятся большинство низкопробных заведений. Кроме того, будущий автор взбесил издателя, когда неосторожно и чистосердечно проговорился в откровенной беседе. В лучшем случае одно только составление плана моей книги потребует не менее 2 лет работы. Эти роковые слова явились последней каплей, и на завтра пророк, тогда еще звавшийся просто Иларием Колвачаком, апатрид, поляк по рождению и француз по душевному складу, оказался безработным, с новыми зарождающимися планами в голове, с отвергнутым произведением на совести и, к тому же, без гроша в кармане. Исходя из принципа, что в мирное время никто на Западе не может умереть с голоду, и что худо ли, хорошо ли, но все, в конце концов, должно наладиться, он решил плыть по течению и без горечи вернулся в свое убогое жилище в 13-м округе, вернулся к ежедневной селедке, неуклонно веря в свой талант и с интересом раздумывая о том, что ему сулит жизнь. И вот удивительный случай. Через несколько дней, после того, как был порван контракт, часов около 3 пополудни, когда он задумчиво шагал по бульвару Клиши между 2 рядов ярмарочных палаток, он услышал, что кто-то зовет его по имени Иларий, Иларий. Обернулся и увидел толстячка, стоявшего возле лотерейного балагана. 8-й номер выиграл, 1 кг сахара для месье. И подзывавшего его, дружелюбно размахивая руками: «Ну что ты, не узнал меня? Да я же Артур». Колвачак тотчас же признал того, не так по его славной собачьей багровой морде, как по пронзительному голосу бездельника зазывалы: «Артур». Они познакомились в начале войны на призывном пункте, куда Илария пригласили по ошибке, но долго не отпускали, несмотря на его возмущение, таким некрасивым намерением заставить его воевать под французскими знаменами, его временного гостя Франции, хотя и любящего ее всем сердцем. В то время Колвачак собирался построить свое материальное благополучие на разведении кур, преимущественно лехорновской породы, славящейся прямо фантастической кладкой, но все его поголовье вмиг исчезло, похищенное ордой прожорливых цыган, перемещавшейся в южные края. Артур пленил его тем, что умел находить пропитание там, где его вовсе не было. Он был королем интендантского дела, неизменно веселым и неистощимым на выдумки. То, что их обоих признали негодными к несению военной службы, хоть и по разным причинам, еще скрепило их дружеские узы. Все-таки какую-то часть жизненного пути они прошагали вместе, не то несколько недель, не то несколько месяцев Колвачак уж не помнил. Ему льстила восторженность, с которой относился к нему Артур, считавший его всемогущим в области, где природа и впрямь щедро дарила его в умении теоретически мыслить. Иларий, дай ему малейший повод, мог часами рассуждать, не умолкая, о Монтене, Гегеле или о стремлении к могуществу у Ницше. По его мнению, это стремление было не свободой воли, как все до этого полагали, а просто частицей эротического импульса. Или же читать, не прерывая стихи Вильона, Малларме, Рассина или Рансара. Непредсказуемые повороты его мысли и безупречная память позволяли ему свободно парить над веками и стилями и возрождать перед изумленными слушателями всевозможных героев и великих мужей прошлых лет. Когда же он чувствовал, что слушатель раздавлен и уже еле дышит, он прерывал свою речь, небрежно вопрошая: «Э, черт, когда же пожрать-то принесут?» Благодаря чему к поразительному размаху его знаний добавлялся ореол братского добродушия и скромности. На самом-то деле он вовсе не был литератором в подлинном смысле этого слова. Начал он свое образование с изучения медицины, но этой карьере в скорости пришел конец из-за неудачно сделанного аборта на 2-м году его практики экстерном, в этот столь неясный и сложный период врачебной деятельности, когда приемы ремесла еще слишком расплывчаты, чтобы с их помощью спасать человеческие жизни и недостаточно усвоены, чтобы избежать смертельных исходов. Печальный эпизод. Ну что ты теперь поделываешь? Да вот собираю материал для книги. Все вранье. Издателя больше не было, не будет и книги. И на это уходит все время? Пойдем, мне надо кое-что тебе сказать. Заглянем в бистро. Луиза. И он вышел из своего балагана, машинально выкрикивая «Только выигрыши! Все выигрывают!», а вполголоса добавил, обращаясь к Иларию: «Шутишь? Одни промахи, одни потери. А вон та толстуха, что меня заменяет, моя жена Луиза». То, что сказал Артур у стойки бистро, чрезвычайно заинтересовало Колвачака. Тот предложил ему не более и не менее, как заменить, право же, ненадолго, некоего чародея, то ли хироманта, то ли астролога, который предсказывал судьбу в соседнем балагане. «И ты увидишь», — подчеркнул он, — «дурачья-то хватает. Только расскажи им то самое, что они хотят услышать, и дело в шляпе. А уж у тебя-то, душа моя, котелок так варит, тебе это как раз по мерке». Иларию это очень понравилось, но он для виду несколько поломался, уверяя, что у него нет опыта, чтобы взяться за дело такого рода. Артур только отмахнулся и заказал выпивку по второму разу. «Не тушуйся, можешь нести, что в голову взбредет, лишь бы ты был в челме и выглядел индусом». Иларий сказал, что даст ответ завтра, и тотчас же добросовестно бросился к букинисту. На последние франки их он не жалел, ибо был приглашен Артуром на обед в тот же самый вечер, набрал целую гору всяческих работ, весьма примитивных, но увлекательных и дополненных ссылками на источники. Больше всего интересовался он этиологией, поиском причин, почему человечество так нуждается в чудесах и так жаждет верить в них. Он-то сам всегда жил со дня на день, другого выхода у него не было, да это его и устраивало, и не мог понять, зачем надо связывать свои поступки с волей какого-то высшего существа, будь то Бог, Дзен, Магомед, Будда или планета Плутон. В этом же не было никакого смысла и к тому же лишало жизнь всякого вкуса, вытравив из нее главную ценность – риск. Он дал себе клятву, что впоследствии разберется в проблеме причинности, а пока что ограничился изучением следствий и погрузился в символы гадальных карт, в соотношение планет и солнцестояния, все глубже, с любопытством и отвращением, проникая в тайны прорицания, гадания на кофейной гуще или по ладони и в псевдоматематическое постижение физиогномики. Находился он в это время в баре, невдалеке от ярмарки. Когда настало время идти обедать, решение было принято. Он постарается стать магом, ибо понял, что достаточно уверен в себе, дабы не вызвать приступа отчаяния у будущего клиента, и достаточно разбирается в человеческой психологии, чтобы вернуть тому оптимизм и боевой дух, ибо как раз за этим ведь и приходят сюда эти кретины, которые не решаются действовать без уверенности в победе. Артур с восторгом приветствовал его решение. «Ты увидишь, дружище, мы с тобой наживемся на этом деле». «Мы с тобой?» «Ясное дело. А ты как думал?» «Фургон-то мой. Стало быть, работаем на пару. 50 на 50. Как в 40-м, что было сказано весьма кстати». В следующий же день он с известной долей смущения принимал первую клиентку, жену мясника, брошенную мужем. Он внимательно выслушал ее, удивляясь, что такое простецкое существо способно испытывать подобное горе. Она говорила и говорила между рыданиями, а пророку из Кашкайша и в голову не приходило прервать ее. Он только временами сочувственно покачивал головой, когда словесный поток посетительницы, казалось, замедлялся или колебался между разными ответвлениями постигшего ее несчастья, а затем опять бежал вовсю, придерживаясь единственной мысли — улетел ее голубок. Когда она умолкла, выложив все свои переживания, и уже нечего было к ним добавить, настало короткое молчание, для нее невыносимое, и она тут же нарушила его, сказав: «Профессор, вы даже представить себе не можете, как вы мне помогли. Спасибо, «Спасибо», и ушла, оставив на столе крупную купюру. Профессор совершенно обалдел, но тут же понял первый принцип своей новой профессии. Надо быть ухом. Эта женщина заплатила ему только за то, что он ее выслушал. В его молчании она обрела утешение, хотя он ничего для этого не сделал. Жалкую свою повесть она изложила самой себе тихим голосом, но зато при свидетеле и исцелилась. Странное дело. Артур просунул голову в дверь. Ну, все в порядке. Потом увидел купюру. Слушай, не слабо для начала. Чего ты ей наговорил, что она так раскошелилась? Ничего. Ни слова не сказал. Рта не раскрыл. Артур в полном восторге хлопнул его по спине, что было сил. Да ты мастак, продолжай в том же духе. И пророк продолжал, уже включаясь в собственную игру, считая собственным достижением то, что каждый уходил от него довольным, за исключением тех, кто держался нахально или с издевкой, их-то ему нравилось пугать, вызывать у них тревогу. Такая власть была для него делом новым, и он еще не очень разбирался, где ее предел и в чем его ответственность. Артур вчера сказал ему: «Тебе надо бы найти кликуху, что-нибудь этакое звучное, чтобы отдавало экзотикой, шаман, воду, что-то вроде этого. Как ты хочешь называться? Да говори же, раз уж взялся предсказывать. Пророк? Жидковато. Надо, чтобы выглядело, будто ты издалека явился. Понимаешь, если скажешь, что ты тутошний, тебя всерьез не примут. Пророк с площади Пигаль. Но откуда ты хотел бы взяться? Из Кашкайша. Это где такое? В Португалии, неподалеку от Лиссабона, возле Иштарил. Там что, чародеи водятся? Нет. Но я как-то раз проезжал мимо, и мне захотелось там остаться, пожить там. Ладно, пусть будет Кашкайш. Эй, Луиза, послушай-ка, пророк из Кашкайша. Здорово звучит, верно? Чертяка ты этакий, Иларий. Между двумя приемами клиентов Колвачак вытаскивал свои книжки из-под индийского одеяния. По настоянию компаньона ему пришлось принести себя в жертву и принять довольно смехотворный вид, и продолжал совершенствоваться в своем искусстве, если можно так назвать то, что в его глазах было только софизмами и обманами. Развлечения ради, сознательно забывая свое врожденное психологическое чутье, он вычерчивал подчас карты звездного неба на математической основе, избегая каких бы то ни было толкований, но стремясь перевести на человеческий язык символику расположения планет. И в то же время думал совсем о другом, подобно резчику по металлу, который выполняет неинтересную работу, действует механически, не вкладывая в нее ничего своего и думая в это время о других делах. Следует отметить, что в начале карьеры ясновидящего ему подворачивались идеальные подопытные морские свинки, подгулявшие военные, бретонские служаночки, потерявшие невинность, 50-летние бабы, страдающие от дьявольских мук климакса, безликие жители его квартала. Иногда по своей прихоти или в зависимости от числа посетителей, которое все возрастало, он пускался в более или менее длительные разглагольствования на три ключевые темы – деньги, любовь, здоровье, из которых можно надоить столько предсказаний, сколько захочешь. Его поражала быстрота, с какой увеличивалась его известность, которая разрасталась, как лесной пожар, и перелетала из уст в уста. К нему приходили из 16-го, ему писали из Рубе, его приглашали в Брюссель. Примечание. 16-й округ, или арондисман, один из наиболее изысканных районов Парижа. По мере того, как углублялась его ученость, он отмечал соответствующие перемены в своем поведении и, будучи человеком проницательным, относился к этому иронически. Однажды он поймал себя на том, что критикует собрата, заслуги которого при нем восхваляли и нападает на него с чисто технической стороны. В данном случае объектом критики являлись спички, рассыпанные по столу и служившие основой ясновидению. Но почему, собственно говоря, эти высмеиваемые им спички являлись предметом более дурацким или непригодным, чем его карты, чернильное пятно или стеклянный шар? Ему стало стыдно за себя, но у него хватило юмора, чтобы посмеяться над собой за то, что он обратил внимание на фальшивое, по его мнению, звено в системе, которую всю в целом считал фальшивой и отрицал само ее существование. Другой эпизод в этом же духе дал ему возможность понять, какой силой обладает однажды запущенный механизм. Луиза, толстуха, Луиза, прекрасно осведомленная обо всем этом хитроумном обмане, сама явилась однажды к нему с просьбой, чтобы он втайне от Артура немножечко пораскинул для нее карты. Но как могло случиться, что эта разумная и солидная особа попала в капкан, который сама же помогала расставить? Ошеломленный этим, Иларий вывел на сей основе второй принцип. Достаточно объявить себя пророком и принять соответствующий этому званию вид, чтобы стать в действительности таковым. Больше всего у него сжималось сердце, когда он видел, как люди, которых он уважал за ум и знания, тоже подобно каким-нибудь молочницам, подпадают под власть его слов, словно им отказал рассудок, только потому, что дело касается их самих, и рассудок этот уже не спасает их от толчии бредовых детских желаний – деньги, здоровье, любовь. С удивлением и душевной горестью принимал он у себя процветающих бизнесменов и начинающих политических деятелей, которые смиренно раскрывали перед ним свои досье и ожидали его приговора, прежде чем поставить где-то подпись, от которой зависели крупные денежные суммы, гидроэлектростанции, разорение одних и богатство других. Подчас ему хотелось схватить иного из них за плечо и хорошенько встряхнуть, крикнуть, что только безумец может верить его предсказаниям и смешивать суеверный вздор с действительностью, которой они владеют на деле. Но он молчал, со злостью совал под свое деяние протянутые ему банкноты и раздраженно выслушивал восторженные похвалы в адрес его ясновидения и предсказаний. Его ужасало, что человечество может подпасть под влияние таких заправил, которые не способны действовать по собственной воле и принимать самостоятельные решения, и что эти избранные личности на деле-то оказываются куда наивнее, чем малые дети, если такое ничтожество, как он сам, может решать судьбу столь всемогущих деятелей, как они. Потом произошло событие, которое вынудило его, если не понять, то хотя бы признать точку зрения этих безответственных людей. Он составил звездную карту для крупного промышленника из Бордо, начертил окружность и внес в нее, по обычаю, яркими красками благоприятные и неблагоприятные периоды зеленого, красного, желтого и синего цвета, в зависимости от доброго или злого расположения светил. Один из дней 9 февраля был, по его расчетам, особенно опасным. Все планеты грозили чем-то в этот день его клиенту, некоему Мишелю Жюрвилье. «Остерегайтесь в этот день лететь куда-либо», — написал ему Иларий. 10 дней спустя, в ту минуту, когда он читал в газете от 10 февраля сообщение о железнодорожной катастрофе на перегоне Париж-Сан-Ремо с единственной жертвой Мишелем Жюрвилье, почта принесла письмо от того, отправленное накануне из Марселя. «Мне совершенно необходимо ехать в Италию, и так как я помню ваш совет избегать полета, сажусь через час в поезд. Вы такой молодец, меня поражает точность вашей работы». Случайность. Второй раз такое произошло, когда он гадал на картах соседки-шлюхи. «Говорите, что хотите, господин профессор, я все равно вам не верю. Зачем же вы пришли ко мне?» «Да вот подружки посоветовали. А потом, это ведь забавное дело, верно? Раз все это липа. Он раскидывал карты три раза. Один раз на круг, другой на ее имя и третий на всю катушку. Все три раза ей выпала смерть. Мгновенная смерть. И Ларри, разумеется, в это не верил, но по доброте душевной скрыл от нее сие неприятное известие, хотя она и бесила его своим недоверием, ведь недоверие клиентов означало конец его благополучия. На другой день девку убил у нее дома парень, которого она привела. Чужая смерть нам всегда дается легко, но этот случай встревожил совесть пророка, нарушил его душевный покой, как будто он был за него в ответе. Может быть, не скрой он предсказания карт, она бы сумела избежать этой случайной смерти. Чувство вины так мучило его, что он открылся Артуру, который к этому времени забросил колесо фортуны и вместо этого играл в кости в бистро на углу, пропивая там свою часть доходов. Артур подошел к делу формально. Когда выпадает смерть, не надо им сообщать. Так я же как раз ничего ей и не сказал. Стало быть, ты тут ни при чем. Получив это отпущение, но не удовлетворившись им, Иларий стал задаваться такими вопросами. А что, если есть какая-то доля правды во всей этой ерунде? Если он пока что ученик чародея и сам еще не знает, с чем имеет дело. Абсурд. Он-то уж не поддастся на это базарное действо. Но месяц спустя произошло третье событие, которое определило его дальнейшую жизнь. Он обедал с Луизой и Артуром, и тот спросил, быть не может, что все уж такие дурни и попусту швыряют тебе бабки. Выкладывай, чего уж там. Луиза, которую все больше влекла к себе вся эта метафизика, присоединилась к нему. «Ну-ка давайте, месье Колвачак, покажите ему, что почем. Ишь, умник нашелся, думает, что лучше других соображает». И Ларри это насмешило, он вытащил гадальную колоду из кармана, раскинул карты и сказал Артуру, «Давай, вынь 6 карт». И принялся раскрывать особенности своего ремесла, подчеркивая значимость умолчаний и изучения лица клиента, которое само по себе дает возможность предугадать развитие событий. Ничего, мол, особенного. Рассказывая все это, он рассеянно поглядывал на символические изображения, появившиеся из-под руки Артура, и вдруг застыл. Снова смерть, а вокруг вода. Вот так сразу. Артур прервал молчание. «Что ты увидел? Тебя что-то встревожило?» «Да говорите же, господин профессор», — поддержала его Луиза, от волнения обозвав его профессором. Пророк, смутившись, придумал какую-то басню насчет наследства, которое трудно будет заполучить. «Да как бы там ни было», — добавил он, — «ты-то уж не станешь верить в эту собачью чушь».